отсюда, чертенок!» Она беззвучно произнесла: «Пошел ты, найденов!» Я усмехнулся и кивнул. Мне и правда было уже пора идти. Глава 5. К вечеру потрепанный линкор «Земля» мягко вывалился из гиперпространства. Перед голографом распахнулась тихая система. Бледная желтая звезда, две каменистые планеты, дальше пояс астероидов и ледяной карлик. Сенсоры линкора показывали пустоту. Радио и другие искусственные излучения – только собственный фон. Как будто сама судьба дала нам небольшую передышку после хорошей трепки, которую мы получили. «Внимание, экипаж! Боевую тревогу никто не отменял! Не расслабляемся! Готовность к новому экстренному гиперпрыжку! Выпустить разведывательные дроны и перешерстить всю систему до последнего камушка!» – тут же распорядился я. Вторая эскадрилья беспилотных истребителей в прикрытии линкора. Внутренние работы по планам. Сейчас я смотрел на новую звезду и окружающие ее планеты, как на потенциального врага, не позволяя выдохнуть ни себе, ни команде. Во время боестолкновения с противником, опознанным корабельным эскином как малый биотехноид, наши безвозвратные потери в личном составе составили 4 человека. 3 десантника и пилот разведывательного звена. Потери в технике – 2 скаута, 6 разведывательных дронов, 2 эвакуационных дрона и 12 беспилотных истребителей. Экипаж скаута 2 на карантине. Слишком много потерь событий за такой короткий промежуток времени. Сейчас нам нужно было найти безопасное место, чтобы не спеша проанализировать ситуацию и разобраться с гадским кодом, который, если честно, все-таки нам сильно помог. Не зная мы, с чем столкнулись, я повел бы линкор в атаку, которая, скорее всего, закончилась бы гибелью всего экипажа. В боевой готовности, а проще говоря, в готовности к новому бегству, мы провели несколько часов, и только когда все дроны вернулись, я разрешил эскину заглушить маршевые и разгонные двигатели Земли. Разведка показала, что новая система полностью безжизненная. Раскидав по возможным точкам выхода из гипера навигационные и разведывательные буи, мы немедленно приступили к работе. Нам снова предстоял бой. Пусть даже бой был с файлами, а не с чудовищами. Но сейчас, впервые за 2 суток, я был уверен, мы успеем и вытянем, потому что выхода у нас другого нет. И потому что у нас появился хвостик нитки, за который можно тянуть. Потянулись дни, похожие один на другой. Экипаж линкора занимался своими повседневными делами. Десант тренировался, инженеры заканчивали ремонтные и наладочные работы, доводя состояние корабля до идеала. Медики контролировали обитателей карантина. Мой штаб в полном составе ломал голову над тем, что нам делать дальше. Но все мы с нетерпением ждали новостей от группы, которая занималась расшифровкой кода. Не пользовавшийся раньше особой известностью в экипаже маленький индус по имени Бахман Бала с пренебрежительным прозвищем Баха теперь стал самым популярным и обсуждаемым человеком на корабле. Ибо только от него зависело, сможем ли мы выжить в этой новой галактике. Дни и ночи в закрытом секторе ангарной палубы кипела работа. Я и сам почти оттуда не вылезал, прерываясь только на выполнение самых неотложных дел в рубке, на то, чтобы навестить Киру в карантинном секторе, и на недолгий сон. Вот и сейчас я как раз возвращался из карантина, попутно обсуждая с Денисом планы на день, когда прямо в коридоре на меня с разгона налетел инженер. Врезавшись в мою могучую грудь, щуплый индиец отлетел в сторону, но тут же поднялся и снова бросился ко мне. У нашего главного айтишника был такой вид, что я сразу понял, что он наконец-то чего-то нарыл. «Есть первая щель в том чертовом коде!» Глаза Бахи горели, как у безумца. «Говори». Я тут же забыл про Дениса и все остальное. «В общем, мы выгрузили часть кода в резервный искин малого беспилотного истребителя и запустили его, вручную имитировав сигнал от бортового искина линкора об атаке биотехноидом. Там просто все. Вот, посмотри на графике». Баха достал свой планшет, с которым не расставался после удаления имплантата, и начал тыкать в него пальцем, но, увидев выражение моего лица, запнулся. «Прости, в общем, мы нашли заголовок, как ярлык. Там метка. АВАК – карантин. Ни одного исполняемого блока, только шапка, как в архиве. И под ней 5 слов. Я не уверен, но кажется, это название классов. Первый – малые, второй – большие, третий – управление, четвертый – опухоль, пятый – пепел». «Опухоль?» – передернула Дениса. «Прелестно». «И еще», — продолжил Баха, — «внизу пометка. Контрмеры, смотри протокол Солма». Мы переглянулись. Я почувствовал, как в груди расправляется что-то похожее на крылья. Неужели получилось? «Нашел это Солма?» — нетерпеливо спросил я. «Пока только имя», — отмахнулся Баха. «Но и это уже прогресс. Похоже, Солма — это инструкция, как действовать при встрече со штуками типа биотехноида». «Ну а какого хрена ты тут тогда стоишь?» Я невежливо ткнул инженера пальцем в грудь. «Эти новости ты мог рассказать мне и через 5 минут, когда я дойду до отсека. А ты вместо того, чтобы работать, по коридорам бегаешь, как угорелый. Быстро назад! Работай, негр, солнце еще высоко!» «Понял», — кивнул он и умотал, даже не дождавшись моего разрешения. «Как думаешь, он справится?» Денис с задумчивым видом посмотрел на спину убегавшего инженера. «Уже справляется», — я вздохнул. «Если не он, то вообще никто. Результаты уже есть, а Баха будет рыть дальше, как крот. Раз зацепился, то дальше пойдет легче. Он от этого всего просто тащится. Другое дело, сколько на это еще времени уйдет. И вообще, я думаю, особо рассчитывать на этот свод правил, как его там, Солма вроде, не стоит. Я не удивлюсь, если там будет что-то типа «малого биотехноида можно убить протонно-квантовой мегапушкой». Вроде и ответ на вопрос, но где эту пушку взять? Если там, конечно, и инструкции по ее сборке нет, во что слабо верится. «Так все получается бесполезно?» – удивился Денис. «А зачем мы тогда на расшифровку этого кода все свои силы бросили?» «Это просто мое предположение», – отмахнулся я. «В любом случае, мы хотя бы будем знать, с чем имеем дело, а от этого уже плясать будем. Ладно, на тебе линкор, а я к нашему гению. Буду его подгонять, как могу». Прошла неделя, последние медицинские тесты, проведенные у экипажа Скаута-2, никаких отклонений не выявили, и я принял решение прекратить карантин. Ослабленных от проведения дезинфекционных мер людей – вывели из защищенных камер, чтобы тут же поместить в медкапсулы для прохождения полного курса реабилитации и лечения, а еще через сутки Кира пришла мстить. Она ввалилась в нашу каюту ночью, когда я только вернулся из ангара, чтобы немного поспать. В отличие от Бахи и остальных членов инженерной группы, которые пользовались специальными препаратами, чтобы отогнать усталость и сон, отчего им требовалось всего лишь один раз в 5 дней посещать медотсек, чтобы вывести токсины из организма и восстановиться, я предпочитал здоровый сон. «Молись, Найденов, тебе хана!» Сейчас Кира выглядела как прежде. Шикарные волосы, здоровый цвет лица и кожи, подтянутая и бодрая. Она стояла над кроватью, на которой я лежал, уперев руки в бока, и злобно сверкала на меня своими большими глазами. Я же сонно щурился, разглядывая свою подругу. Несмотря на ее угрожающую позу, я не мог оторвать от нее глаз. Соскучился я по ней, чего уж говорить. «Ты какого хрена нас в эту камеру пыток засунул, засранец?» «Все для тебя, милая, ты же у нас любишь пожестче, так получи и распишись». Не договорив, я схватил Киру за руку и потянул на себя. Девушка отчаянно сопротивлялась, точнее, так могло показаться на первый взгляд. Она хоть и хрупкая, но все же тренированный десантник, и без членовредительства и крови мне бы ее никогда не победить. Плавали, знаем. Но в этот раз она сдалась гораздо быстрее. Каюта снова разгромлена, у меня новые синяки на теле, но мы помирились, как мирились всегда. И, честно говоря, чтобы снова повторить такое примирение, я бы ее снова в карантин отправил. Только, боюсь, в следующий раз за такие мучения она меня во сне по горлу виброножом полоснет. 23 дня и 9 часов понадобилось нашим инженерам, чтобы окончательно разобраться с кодом, навязанным нам гадскими инопланетянами. Сейчас я сидел, читая уже, наверное, в 10-й раз полученную из него информацию, и тихо зверел от бессилия. Как я и предполагал, инструкция по уничтожению биотехноидов в нем была, но для нас она, по крайней мере, сейчас была полностью бесполезна. Кто такая эта цивилизация Авак, я так толком и не понял. Из кода удалось выудить только то, что эта цивилизация специализировалась на захвате миров и ресурсов, в том числе и их живых обитателей. Бойцы Авак не шли на компромиссы и перемирия. С ними невозможно было договориться. Они атаковали все и всех, кто встречался у них на пути. Если Авак появлялся в звездной системе, то она либо погибала сразу, либо немного позже. Если первую атаку удавалось отбить, следовала следующая, а потом снова и снова, и так без конца, пока у защитников не заканчивались силы и воля к сопротивлению. Авак строил атаку по принципу ячейка-сеть, обладая множеством разновидностей бойцов и методов захвата. Основными боевыми единицами этой цивилизации были как раз те 5 классов бойцов, названия которых Баха выудил первыми. Малые – автономные биотехноидные звенья, которые действовали как ударные единицы и разведчики. Их самих тоже было множество видов, и тот, которого видели мы, был еще и не самым страшным. Они не обладали способностями к гиперпрыжкам, а передвигались между системами через обычное пространство. Задачей малых биотехноидов было подавить сопротивление и начать захват ресурсов, поглощая энергию и биологические организмы. Стоило биотехноиду вступить в контакт с биологическим организмом, как он был обречен. Даже не захватив организм, он заражал его как вирус, подстраиваясь под любые защитные системы и превращая его в переносчик самого себя. Зараженные со временем теряли контроль над своим телом и выполняли только одну программу – соединиться с Аваком. Как губка, малые впитывали в себя все, до чего могли дотянуться, постепенно превращаясь в гигантских монстров, на вроде того, что мы видели совсем недавно. Уничтожить малые биотехноиды было сложнее всего. Большие, крупные модульные платформы, командные узлы и фабрики регенерации потрепанных в боях младших братьев. Они координируют малых и поддерживают опухоли. Большие встречались редко, но под их управлением могло находиться несколько тысяч малых. Управление. Распределенные элементы логики. Не один центральный мозг, а несколько ядер, которые управляют экспансией и синхронизируют тактику Авака. Ядра могли находиться где угодно. На поверхностях захваченных планет, в космосе, в малых и больших биотехноидах, в очагах опухоли. И даже уничтожение нескольких тысяч ядер никак не отражалось на эффективности Авака. Их были миллионы, если не больше. И тем не менее, уничтожение управления, переданный нами код, выделял как приоритетную задачу. Где увидишь, там убей. Опухоль. Инкапсулированные зоны экспансии. Биоморфные структуры, которые преобразуют материю и пытаются интегрировать ее в сеть Авак. Именно опухоль создавала новых биотехноидов, и в конечном итоге все из них туда и возвращались, чтобы поделиться с ней добытыми ресурсами. Опухоль можно было уничтожить, но любой из выживших бойцов АВАК мог самостоятельно развиться в нее, если не находил какое-то время, куда сбыть добытые ресурсы. Пепел. Финальная стадия развития опухоли, когда зона экспансии превращалась в безжизненную пустыню. Тогда опухоль распадалась, полностью преобразуясь в мобильные, преимущественно боевые формы, чтобы двигаться дальше. Все это было не очень понятно, но тем не менее хоть немного давало представление о том, с чем мы можем столкнуться. А вот инструкция по уничтожению бойцов цивилизации Авака была предельно непонятная. «Ну-ка давай еще раз, только медленно и без твоих умных словечек». Я посмотрел на сидящего передо мной инженера и потер виски. Голова гудела от обилия информации. «Это инструкция по атаке на управление. Набор процедур, которые нейтрализуют сетевую привязку малых, временно выводя их из синхрона», — терпеливо начал Баха. «Существует несколько способов. Первый — апоптоз, программный самоудалитель. Чтобы убить биотехноида, надо отправить валидированный вызов апоптоза в сеть его юнитов. Для этого нужно подобрать код сигнала. Как именно, я пока понятия не имею. Причем к каждому биотехноиду свой сигнал отдельный. И я так понял, он может моментально меняться даже во время боя. Короче, надо генерить его в постоянном режиме, подлавливать момент. В теории, получив этот сигнал, малые и большие биотехноиды инициируют самоуничтожение». «Круто, чё?» – хмыкнул Зак. «Говоришь ему просто «сдохни», и он готов. Проще простого». «Вот ты и будешь говорить. Тебя не жалко, ты тупой». Я зло уставился на друга. «Не перебивай, если умного сказать нечего. Продолжай, Баха». «Второй способ. Декомпозиция управления», — как ни в чем не бывало, продолжил инженер, проигнорировав подколку звероподобного десантника. «Попросту говоря, тоже сигнал, который нарушает фазовую синхронизацию между элементами управления, переводящий их в состояние непривязанного агента. То есть биотехноид теряет связь с сетью и на время становится неактивен. В этом состоянии его можно уничтожить обычным оружием, так как он не сможет адаптироваться». «Тот же писюн, только в профиль», — констатировал я. «Еще варианты?» «Комбинированный удар обоими способами», — добил меня Баха. «Сначала парализовать управление, потом ввести апоптоз-команду в отделенную подсеть, а затем физически дожечь остатки». «Бля», — протянул я, закатывая глаза. «А хорошие новости хоть есть?» «Есть», — кивнул головой Баха. «Все остальные компоненты сети АВАК можно уничтожить как вышеперечисленными мною способами, так и нашим обычным оружием. Все, кроме малых биотехноидов». «Класс», — невесело усмехнулся я. «Небоевые формы мы можем сжечь плазмой, а с бойцами ничего сделать не можем. Что делать? Есть идеи?» «Да?» — сказать, что инженер меня удивил, значит ничего не сказать. Вопрос был риторический. «Есть одна идея, но, боюсь, она вам не понравится». «Говори уже». Я во все глаза смотрел на инженера, не ожидая ничего хорошего. И я оказался прав. «Нам нужен живой и желательно неповрежденный экземпляр сети АВАК», — выдал Баха, как ни в чем не бывало. «А лучше несколько». «А чё, нормально?» — снова влез Зак, заржав как конь. «Я знаю, где есть один, нужно его только поймать. Командир, я смотаюсь по-быстрому. Одна нога тут, другая там». «Нет-нет». Баха успел ответить до того, как я набирал в легкий воздух, чтобы обматерить десантника. «Малый биотехноид нам не подойдет. Нам нужно ядро. Оно небольшое, не агрессивное. И я думаю, что его вполне можно захватить. Изучив ядро, мы сможем в теории построить генератор сигналов, которые излучает сеть АВАК. И сгенерировать сигнал апоптоза путем подбора кодов. Я думаю, это вполне под силу нашим эскинам». «Пойду за сачком», — снова начал зубоскалить Зак, но я его грубо перебил.